Кипиш и Феликс подходили к святилищу Фана с востока. По их прикидкам, севернее располагался небольшой заброшенный поселок, в котором должны находиться наемники. Свои ПДА они не включали. Берегли заряд аккумуляторов. Лица обоих сталкеров покрывала щетина. Длинные космы жирных спутанных волос выбивались у Кипиша из-под кепки. Обоим не на что было приобрести даже бритвы, не то что аккумуляторы к ПДА. Они двигались медленно и осторожно, хотя длительный переход и усталость давили всей тяжестью. Обоим хотелось как можно скорее попасть под защиту стен убежища. На нервы действовала также последняя ходка за хабаром, оказавшаяся неудачной. Дождь, который должен был начаться в скором времени, тоже не радовал. Кипиш, одетый в коричневую куртку, такого же цвета штаны, крепкие ботинки и смешную бледно-коричневую кепку, шел впереди. Благодаря маленькому росту он почти скрывался в высокой траве, местами доходившей ему до макушки. В этом поле с отдельно стоящими деревьями он легко мог затеряться. Оружие Кипиш имел простое – штурмовую винтовку ближнего боя АС «Вал». За спиной висел неизменный заплечный мешок, на сегодняшний день практически пустой. Феликс двигался немного медленнее на расстоянии от друга. Он дольше задерживал взгляд на предметах и чаще прислушивался. Объяснялось это тем, что Феликс осматривал дальние рубежи, напрягая зрение. В руках он держал снайперскую винтовку СВД. Кипиш, в свою очередь, держал под контролем близлежащее пространство. Их союз являлся очень эффективным, поскольку они одновременно держали под наблюдением большую площадь. Ведущий остановился. Феликс, шедший следом, тут же присел и начал осматривать пространство вокруг через оптику. Кипиш не спеша оглянулся и мотнул головой. «Подходи». Ведомый выпрямился во весь довольно приличный рост и подошел к напарнику. Опасность им явно не грозила, поскольку Кипиш не стал даже пригибаться. В высокой траве лежал труп кабана. Животное убили давно, и кто-то бесшабашно вырезал из него лучшие куски. Туша разделывалась неумело, поскольку многих надрезов можно было избежать, как прикинул про себя Феликс. Однако лежит давно, но сокола еще не обнаружили. «Мародеры?» — Кипиш поднял голову и посмотрел на друга снизу вверх. «Скорее всего. Видишь, сколько мяса пропало. Может, кому-то нести было в тягость?» — предположил Кипиш. «Вряд ли. Туша разделана неумело. Ни изгои и ни погонщики, и уж тем более не охотники. Может, кидалы?» — предположил Кипиш. Феликс посмотрел вверх. Небо меняло цвета, становясь красно-оранжевым. «Может. Ладно, давай двигаться дальше. Скоро дождь начнется. Надо успеть к убежищу до его начала». Кипиш кивнул и пошел вперед. Они шли к убежищу не только для того, чтобы переждать дождь. Недавно один информатор донес, что ими интересуется некий Фан, дабы предложить заключить договор. Поскольку оба сталкера были на мели, они решили встретиться с торговцем святилища и узнать, что за договор тот хочет заключить. Кипиш не брезговал никакой добычей по одной причине – он имел спутницу жизни, а любовь к ней заставляла стараться добыть как можно больше хабара и переправить его за мембрану, чтобы девушка ни в чем не нуждалась. Иногда на ПДА приходили сообщения, которые передавали от нее. Тогда возникали скандалы, касающиеся образа жизни маленького сталкера, но менять род деятельности Кипиш не хотел, поскольку добыча артефактов, а с недавнего времени и дота, являлась очень выгодным делом. Он надеялся, что в будущем сможет покинуть зону и вернуться домой. Феликс, наоборот, относился к делам с большой осторожностью. Некоторые сомнительные ходки он отклонял. Договоры средней опасности заключал неохотно и только будучи полностью уверенным, брался за дело. Погода стала ухудшаться. Вдали послышался рокот винтов вертолета, отчего оба сталкера присели и на время замерли. Небо из оранжевого стало превращаться в алое. Кипиш замедлил шаг, чтобы напарник смог поравняться с ним. «Какой дождь будет?» – спросил он, когда Феликс остановился за его спиной. «С кислотой?» Высокий сталкер помотал лопоухой головой из стороны в сторону. «Нет, когда кислотно идет, как я заметил, температура не падает». Кипиш кивнул. «Послушай», — спросил Феликс, — «ты хорошо знаешь этого Фана?» «Встречался несколько раз, но это не мой знакомый». «Вот как?» «Да, Фан — хороший знакомый Клина. Не слыхал о таком?» Звуки вокруг стали стихать. Доносившиеся до сталкеров ранее жужжание летающей дряни, щелканье клопов, писк крысиных волков звучали все реже и реже. Вся живность старалась укрыться от предстоящих губительных осадков. «Не слышал. Известный изгой. Один из лучших в этой местности. А почему Фан позвал тебя и меня? Ты ведь так и не рассказал. Да ничего нового для нас. Он хотел, чтобы мы некоторое время побыли проводниками. И куда лежит наш путь? На север». Феликс хмыкнул. «Ты доверяешь этому Фану? Плохого я о нем не слышал. Ладно, разберемся на месте. Давай двигаться дальше». Кипиш кивнул, соглашаясь с напарником, и пошел, не пригибаясь. Его рост позволял этого не делать. По телу Феликса пробежала дрожь. Становилось холодно. В святилищах встречались разные люди, но законы этих святых, как их звали, мест соблюдали все до единого. Иногда сюда забредали даже мародеры, чтобы пополнить запасы провизии, воды или боеприпасов. Здесь никто ни в кого не стрелял и даже не давал волю кулакам. За подобные нарушения правил можно было здорово поплатиться. Но это лишь мелочь. В случае нарушения договора, согласованного давно и сообща, при встрече где-либо в другом месте нарушители могли запросто убить, а труп оставить для соколов-падальщиков и прочей живности. Под защитой стен святилищ люди отдыхали, не рискуя подвергнуться нападению, ремонтировали снаряжение, пополняли запасы воды и пищи, занимались миновой торговлей и делились сплетнями или полезной информацией. Именно поэтому никто не нарушал установленного порядка, который гласил, что помещение святыни является чем-то вроде нейтральной территории. Но главное, святилища являлись единственной ниточкой, которая соединяла зону и остальной мир. Здесь можно было заказать особый товар у торговцев и узнать последние новости из-за мембраны. Хотя от подобной информации почти ничего не менялось. Важнее было то, что происходило внутри. И все равно считалось, что именно эти места связывают сталкеров с жизнью за пределами зоны. Из любого святилища можно было даже передать послание на Большую Землю. Некоторые так и делали, но большинство, попав сюда, забывали о прошлой жизни. Вероятно, у многих внутри теплилась надежда на возвращение, но каждый старался затолкать ее поглубже в себя. Покинуть зону считалось чем-то из разряда чудес, а в чудеса здесь почти никто не верил. Они случались настолько часто, что стали обыденностью. Продвигаясь по лесу, Клин почувствовал неприятный запах, резко ворвавшийся в ноздри. Он быстро огляделся. Загрязненность окружающей среды повысилась. Это говорило о том, что рядом находился очаг. Скорее всего, новый, поскольку раньше здесь было чисто, хотя и народу проходило немало. Значит, рядом появилось несколько новых аномалий. Либо поблизости образовалась спонтанка с небольшим количеством идота. Изгой на несколько секунд задумался. Все его контейнеры забиты черным идиотом, поэтому отправляться на поиски не имело смысла. Если это вообще образование идота. И потом у него оставалось не очень много времени, чтобы укрыться от дождя. Последний, судя по небу, обещал быть щелочным. Однако Клин достал из сумки смятую потрёпанную карту и поставил отметку недалеко от того места, где сейчас находился. «По свободе надо будет проверить», — подумал изгой. Он спрятал карту в сумку и двинулся дальше. На подходе к святилищу изгой обнаружил внутренность. Человек копошился в чём-то впереди себя, низко склонившись. Он никого и ничего не видел вокруг. Ну, конечно, попрошайка, куда ему? Это отшельник или одиночка может превратиться в попрошайку, если сильно запустит жизнь, но вот попрошайка в кого-либо не переквалифицируется никогда. Как и следовало ожидать, внутренность попался без особого труда. Клин навел на спину попрошайки винтовку и негромко произнес: «Не шевелись». Человек замер. Не исключено, что это мог быть и не внутренность, а кто-то очень на него похожий. Из этого следовало, что меры предосторожности все-таки следует соблюдать. «А теперь медленно повернись», — приказал Клин. Когда человек развернулся к нему всем корпусом, изгой опустил ствол и выдохнул. «Так я и думал». Остальной путь к святилищу они проделали вместе. Внутренность, попрошайка, мог спокойно существовать, ничего не делая и не рискуя жизнью. Его образ жизни был примитивен, пассивен и грязен. Попрошайки питались отбросами и жили за счет помощи других. Странно было видеть его теперь так далеко от святилища или лагеря. Они медленно, но верно продвигались к Фану. Этому способствовали навыки Клина. Попрошайка не мог совершить переход по пересеченной местности. «Эй, внутренность, ты чего здесь шаришься?» — спросил друг Клин. «Обычно ваш брат добывает пропитание где-то возле харчевни, чтобы на халяву». Он не скрывал неприязнь к попрошайке. Ответа не последовало. «Понятно», — изгой улыбнулся. Теперь они шли более свободно, потому что на подходах к святилищу опасность им не грозила. «Только не надо думать, что я веду тебя под конвоем», — засмеялся Клин. «И не растрезвонь никому, а то тебя же первого и засмеют. Я тебя не держу, можешь идти на все четыре стороны». Среди желто-коричневой травы показалась постройка из бетона высотой в полметра. Остов святилища. «Пришли», — выдохнул изгой. И тут внезапно он почувствовал приступ тошноты. В глазах замелькали яркие искры. Внутренность, не испытывавший к сталкеру большой любви и все это время молчавший, не обращал внимания на насмешки Клина. Теперь же он испуганно посмотрел на изгоя. Тот остановился как вкопанный и слегка зашатался. «Контролер!» – прошептал Клин. «Что?» «Где-то рядом притаился контролер», – еле выдавил вспотевший изгой. «На мозги капает». Он приложил руку ко лбу. «Клин, что такое?» Внутренность выглядела не на шутку испуганным. «Я не вижу ничего». «Глаза!» – простонал Клин. «Искры перед глазами!» – воскликнул внутренность. «Не вижу ниче!» «Вон, впереди! Вот оно!» – торопливо заговорил Клин. «Давай туда!» «Стой! Не вижу ничего! В глазах искры!» «Вон идет кто-то!» – почти выкрикнул изгой, тыча пальцем впереди себя. Сквозь мерцающие молнии в глазах внутренность с трудом различил, что с противоположной стороны святилища приближается человек. «Скорее!» Отработанным движением Клин взял оружие на изготовку и посмотрел в оптику. Зайчики застилали взор, мешая оценивать действительность. Нет, не было видно никого и ничего, кроме остова святилища и неспешно идущего незнакомца. Неожиданно мерцание в глазах прекратилось, и вокруг стало стремительно темнеть, как будто опускались сумерки. Клин медленно двинулся вперед к святилищу, решив, что если контролер заставит его ослепнуть или хотя бы на время потерять зрение, ему не поможет ни святилище, ни самый лучший шаман. Он неуверенно шел вперед, часто моргая и тряс головой. Думал сталкер только о том, что под влияние контролера попал не он один. И у него не было с собой даже слабенькой трещотки, способной на пару минут воспрепятствовать пси-воздействию контролера. Сразу же пришли на ум плохие приметы – найденный труп и крик сокола-падальщика. «Эй!» – заорал Клин изо всех сил, чувствуя, что сейчас отключится. «Эй!» Он махнул несколько раз рукой незнакомцу. Внутренность на ходу оглянулся через плечо. Клин моргнул раз, второй, третий. Перед глазами стоял туман. «Клин!» – крикнул внутренность. Звук его голоса звучал глухо, потому что попрошайка уткнулся лицом в желтую траву. Клин уже почти потерял сознание, в висках стучало, перед глазами начали кружить звезды. Вдруг шедший к святилищу незнакомец крикнул и выстрелил. Изгой снова взял оружие на изготовку и посмотрел в оптику. Незнакомец стрелял не в них. Да и немыслимо это было, убийство на пороге святилища. Даже самые лихие мародеры не позволяли себе подобного. Значит, человек видел контролера и стрелял именно в него. «Клин», — произнес внутренность, — «что случилось?» Вместо ответа изгой повел дулом винтовки в сторону. Он глядел в оптику, пытаясь обнаружить контролера, но не мог. Ему мешало пси-влияние существа, и сталкер почти ничего не видел. Незнакомец стал быстро приближаться, а из святилища показалась стриженная, почти лысая голова. Клин почти ничего не видел, разум его был затуманен, но все же он понял, что голова эта принадлежит его давнему приятелю, Скунсу. Очевидно, заслышав снаружи пальбу, постояльцы святилища решили узнать, в чем дело. «Ушел, падла!» — сказал незнакомец, забрасывая оружие на плечо. Клин шатался, как пьяный, но стоял на ногах. Разум его немного прояснился. «Порядок, хлопцы?» «Да», — ответил изгой. Он не раз сталкивался с псевлиянием контролера на людей, поэтому отходил быстро. Да и заметить его мог бы намного раньше, если бы не отвлекался на попрошайку. Просто Клин не ожидал, что встретит контролера так близко к святилищу. «Клинок!» — воскликнул подошедший Скунс. «Привет!» «Здорово!» — Клин забросил ремень винтовки на плечо и повернулся к лежащему внутренности. «Помоги мне, Скунс, поднять тело!» Бесчувственный внутренность оказался неимоверно тяжел, поскольку был 2 метров росту, но для сильного Скунса это не стало помехой. Игра мышц на руках парня, заметная благодаря темной рваной майке, радовала глаз. Незнакомец внимательно гляделся вокруг. «Вроде ушел». «Похоже на то», — подтвердил Скунс. «Спугнул ты его». «Пошли, пошли, Скунс. Дождь скоро. Ты на небо глянь». Вдруг, как будто в подтверждении его слов, вдалеке пророкотали раскаты грома. Медлить не стоило. И Скунс с Клином втащили бесчувственного внутренность к святилищу, откуда выглянуло еще два человека. Незнакомец, внимательно озираясь по сторонам, пошел следом за ними. Клин поставил на стол кружку скунса, который выпил до дна. Опершись на локти, сталкер произнес: «Не хотел я появляться так». Скунс не понял его и равнодушно оглядывал просторное помещение. Раскинув на спинке угловой скамьи руки, кидало спросил: «Как именно?» «Да с этим попрошайкой на горбу». Клин оглянулся через плечо и еле слышно шепнул: «Я с идиотом». Скунс не подал вида, что услышал важную информацию. Он даже не вздрогнул. Небрежно взял кружку и поднес ее ко рту, продолжая все так же лениво оглядывать окружающих. «Понятно». Убедившись, что кружка пустая, Скунс поставил ее обратно на стол. Клину не пришлось объяснять, что он боится кражи в святилище, поскольку, во-первых, это было против правил, а во-вторых, он был изгоем. Это многое объясняло. Не каждый отваживался выходить в одиночку и без соответствующего снаряжения за хабаром туда, куда ходили изгои, особенно в пустоши, где промышляли мародеры, обитали мутанты, а аномалии иногда позволяли продвигаться всего на несколько метров в час. Поэтому парням вроде Клина палец в рот не клади. Здесь стоял вопрос уже чисто коммерческий. Бесшумно появившийся сталкер мог сойти за постояльца, который уже не один день в святилище, и хабара при нем немного. А его обветшалая одежонка по возвращении свидетельствовала бы о том, что ходка не увенчалась успехом. Это позволило бы скинуть цену на товары. Но появиться так, как появился в святилище Клин, считалось крайне невыгодным. Бодрый, с товарищем, да еще позаботившийся о том, чтобы шаман привел в себя внутренность. Подобное говорило о том, что сталкер явился с богатой добычей. А это значило, что цены возрастут, и хабар у Клина закончится быстро. «На счастье, нормальный чувак», — произнес друг Скунс. «Это я знаю». «Ну вот», — Скунс кивнул головой, — «так что не переживай». Несчастье — торговец, получивший прозвище за то, что заикался. Фан позволял ему вести торговлю в своем заведении. Несчастье действительно считали неплохим парнем. Клин знал его давно, столько же, сколько и Скунса. Однако знал он также, что Несчастье и Скунс вместе провернули немало грязных договоров. В стенах этого святилища и за его пределами, поэтому полностью полагаться на обоих и на каждого в отдельности было нельзя. В помещении играла тихая музыка. Две дудки-сопилки, струнный инструмент и барабан. Темно-серый прорезиненный плащ-пыльник сталкера выглядел старым. Рубаха под плащом завязывалась на шнурок у воротника. Также на нем были широкий ремень, плотные брюки с волокнами ткани, кое-где торчащими наружу, и высокие сапоги на шнурках. Подобная одежда могла сослужить хорошую службу под открытым небом, но не в святилище. Клин оглянулся через плечо и осмотрел присутствующих людей. В теплом помещении изгой начал чувствовать духоту. «Жарковато», — сказал он, снимая пыльник и глядя на скунса, который сидел напротив него в одной лишь майке и легких длинных шортах. Очевидно, имущество скунс держал в одной из камер хранения, коими было в изобилии снабжено почти любое святилище. Снаружи донеслись ужасные раскаты грома. На улице разыгрывалась непогода. «Можешь выйти освежиться», — улыбнулся скунс. Изгой тоже улыбнулся, оценив шутку. Судя по небу, дождь должен содержать примесь щелочи, и поэтому находиться сейчас снаружи сначала по меньшей мере получить ожоги, а возможно и умереть. «Умно!» Клин бросил пыльник на скамью, благо за столом они сидели пока одни. «Что тут у них из еды поприличнее есть? Ты не в курсе?» «Крысы копченые неплохие. Ну и голенько бы она. Но она чего-то вонючая». Скунс состроил гримасу отвращения. «Только с чем-то крепким покатит». Народу было немного, но кто знает, возможно, в скором будущем сюда набьется не один десяток людей, спасаясь от непогоды, поэтому Клин произнес: «Подержи тогда мое место». Скунс кивнул. Изгой взял плащ-пыльник и оружие и двинулся в коридор, ведущий из общего зала. Здесь, насколько он помнил, должны были находиться камеры хранения, куда постояльцы складывали свои скромные пожитки. Негоже таскаться по святилищу со снаряжением, сразу же бросаясь в глаза посторонним. Однако тут присутствовал некий плюс. В пыльнике не так заметны его контейнеры с идотом. Решив все-таки немного уменьшить вес, чтобы отдохнуть, Клин разыскал свободную камеру. Сначала он положил туда плащ, который уже давно намеревался сменить. Прорезиненный пыльник сильно обветшал, не раз спасая сталкера от кислотного дождя, из-за чего прочность плаща нарушилась. Потом на пыльник аккуратно положил винтовку, снял с пояса чехлы, отцепил от нагрудных ремней подсумки. Перекинув лямку сумки через шею, он оглянулся. В коридоре никого не было. Тогда Клин быстро отстегнул 4 контейнера, сунул их в камеру и захлопнул дверцу. Камера находилась в верхнем ряду, как раз на уровне груди изгоя, поэтому ему удалось быстро провернуть эту нехитрую операцию. Если бы свободные камеры остались только в нижних рядах, возле пола, сталкеру было бы намного труднее сделать все это с такой молниеносной быстротой. Переведя дух, Клин защелкнул замок и, сунув ключ в карман штанов, снова направился в общий зал. Миновав его, он прошел на кухню, чтобы купить чего-нибудь поесть. Проходя по общему залу, Клин заметил, что на его месте и вообще на всех свободных сиденьях возле скунса расположились люди. Появилось неприятное ощущение. «Так вот, кого скунс так внимательно выглядывал все это время», — пронеслась у изгоя мысль. «Он знает, что я вернулся с хабаром, но мы в святилище». Не спеша пройдя по залу, Клин двинулся на кухню, откуда разил отопленным жиром, паленой шерстью и еще чем-то. Подойдя к стойке, он наклонился. «Эй, есть кто?» Девушка в белой, но довольно грязной майке, потной и жирными волосами, стянутыми сзади в хвост, подошла к нему. У нее были большие губы и блеклые глаза, ровный нос и естественный румянец на щеках. На правом плече зеленая татуировка. В принципе, симпатичная девушка, но, видимо, не следившая за собой. «Что есть из еды?» – спросил Клин. «Свежие сухари, консервы, мясные и рыбные, сухие пайки, те, что можно есть и не разогретыми, концентрированная пища из рациона ученых, из местного – крысы копченые, вареные голяшки, строганина, жареные кабани ребра, бульон и крылышки сокола-охотника». Сказав все это, девушка выдохнула, вытирая руки грязным куском ткани. «Голяшки кабани?» – спросил Клин. «Угу. А строганина – это что?» Я раньше не едал такого. По сути, тот же кабан, только мелко нарублен. Девушка снова вздохнула. Ага, ясно. Значит, давай тогда крыс и этой вашей строганины. И попить чего-нибудь. Что есть? Вода и водка. Кофе сильно подорожал. Пойдет, согласился Клин. Свари кофе. Девушка через некоторое время принесла 2 миски на железном поцарапанном подносе и битую кружку с парующим питьем. От кружки шел приятный запах. Девушка тут же извлекла из-под стойки весы и контейнер. «Будешь расплачиваться идиотом?» – спросила она. Клин кивнул. «Черным. 5 грамм». Изгой отстегнул один контейнер и вручил девушке. Глаза той блеснули, когда она посмотрела на принятую из рук сталкера емкость. Аккуратно отмерив ровно 5 грамм, она вернула идот Клину. «Спасибо». Изгой пристегнул контейнер на пояс и взял поднос в руки. «Если строганина мне придется по вкусу, я приду еще раз», — улыбнулся он уголками губ. Девушка не рассчитывала на любезность и неожиданно, даже, наверное, для себя, улыбнулась в ответ. В ее глазах мелькнуло что-то вроде надежды. Клин поставил поднос обратно и в мгновение ока перепрыгнул через стойку, оказавшись лицом к лицу с девушкой. Он взял ее за предплечье. На миг в глазах девушки мелькнул испуг, но потом их затянуло поволока. «Не тут», — еле слышным шепотом произнесла она. Клин придвинулся к ней и также тихо прошептал в самое ухо. «Где?» Девушка взяла его за руку и повлекла за собой вглубь кухни. На грязной жесткой лежанке оба наслаждались близостью друг друга. Сталкер, не видевший людей долгое время из-за ходок в пустоши, и девушка, которая наверняка сталкивалась с подобным каждый день, но сейчас откровенно и полностью отдавала себя охватившему ее порыву. Клин снова вошел в общий зал, едва не столкнувшись с 2 проводниками. Они шли купить еды или выпивки. Аккуратно пропустив их, он прошел к столу, за которым сидел скунс и еще несколько человек. «Я просил друга занять мне место. Можно?» «Все нормально, Клинок, падай», — уверенно сказал скунс. Изгой уселся в угол и, не обращая на присутствующих ни малейшего внимания, принялся за еду. Некоторое время за столом царила тишина, но она не была напряженной. Клин это почувствовал сразу. «Ладно, Скунс, мы пока поразмышляем с ребятами, подойдем позже», сказал, наконец, один из сидевших за столом, явно не желая общаться при постороннем. «Давайте, не прощаемся». Незнакомцы встали и отошли в сторону. «Кто это?» – спросил Клин, вертя в руках копченого рата. «Я помешал?» «Да не, успокойся, им нужно время на размышление, пусть подумают». Скунс, имея такую вредную привычку, не спрашивая, взял с миски одного рата и стал грызть. При этом он как-то неприятно улыбнулся. «Новое дело?» – спросил догадавшийся Клин. В ответ Скунс только кивнул, снова улыбнулся и стал опять осматривать зал. Заунывный мотив музыкантов сметнил более веселый. Несколько человек бросили в коробку, стоящую возле возвышения, где сидели музыканты, мелкие вещи. Очевидно, миновой товар, но не очень ценный. Это было по меньшей мере удивительно, поскольку музыканты встречались редко. Клин доел, отодвинул себя под нос с мисками, намереваясь отнести его позже, и взял кружку с еще горячим кофе. Он отметил, что Фан, хозяин святилища, весьма неплохо позаботился о том, чтобы люди чувствовали себя здесь удобно. Помимо кухни, которая имелась далеко не в каждом святилище, здесь находились еще и музыканты. Какое-никакое, а все-таки развлечение для уставших людей. Каждый распоряжался временем по-своему. Кто-то появлялся в святилище, чтобы пополнить провиант, кто-то, чтобы найти шамана и подлечиться, кто-то, чтобы по-человечески отдохнуть и выспаться. Позже Клину предстояло двинуться на север в святилище Ласки, чтобы встретиться там с другом. Но сейчас, вернувшись из сходки, сталкер намеревался пробыть у Фана несколько дней и весьма обрадовался, что в святилище есть музыканты. Такое решение было для изгоя не новым. Он всегда поступал именно так. Шел за хабаром, возвращался и коротал время под защитой стен святилища или общинного дома в каком-нибудь лагере, восстанавливая силы и готовясь к следующей ходке. Многие позавидовали бы его способностям проникать в особо загрязненные места и возвращаться с богатой добычей. Находясь на его месте, каждый наверняка попробовал бы найти применение своему богатству и попытаться покинуть зону. Но Клин считал по-другому. Возможно, некоторые его знакомые и называли его мотом или лодырем, не желающим что-либо предпринять, однако мнение это было ошибочным. Просто изгою нравилось такое существование. Он любил наблюдать за течением жизни со стороны. Вот как сейчас. Он сидел, держа в руках кружку, и наблюдал за контингентом святилища. Два сталкера тихо беседуют. Тут же незнакомые молодчики, подходившие к Скунсу. Четыре человека из свободы в новеньких комбинезонах, два парня и две девушки, замызганные и грязные, явно навеселе, активно общаются между собой. Мрачный наемник пьет из маленькой железной стопочки, рядом шаман в капюшоне. Конечно, в общем зале присутствовали не все обитатели святилища. Некоторые отсыпались в отдельных комнатах на лежанках, кто-то обращался к местному ремонтнику, чтобы привести в порядок снаряжение, кто-то был на кухне. Жизнь шла своим чередом. Клин легко определял образ жизни каждого, поскольку наблюдательности ему было не занимать. «Послушай, Скунс, что ты думаешь по поводу появления контролера около святилища?» Клин поглядел на товарища. «Думаешь, что это не очень хорошо, потому что слышал одну информацию», отвечал Скунс, продолжая разглядывать присутствующих в святилище. «И что же ты слышал? Говорят, вроде контролеры ищут более холодные места. Ты же знаешь, что их два вида есть». Скунс посмотрел на собеседника. Клин кивнул. «Одни любят тепло, я таких даже не видел никогда, а другие в холоде живут. После образования северных пустошей контролеры ведь все туда мигрировали. Ну и?» «И вот говорят, вроде похолодание намечается. Там, где они сейчас живут, вообще будет невыносимо. Вот они и перебираются в более подходящие районы». Информация не радовала. Раньше контролеров можно было встретить только на севере. Теперь, судя по словам Скунса, они меняли среду обитания. И если это правда, то хорошего мало. Конечно, и раньше встречались контролеры-одиночки даже южнее. Но тут доказательством стали разговоры людей, особенно Скунса, который не болтал ерунду. К тому же контролер, повстречавшийся около святилища, был не первый, которого Клин видел за последние несколько дней. Во время ходки они с братом наткнулись возле спонтанки на еще одного. «А как думаешь ты, стоит ждать похолодания?» – спросил изгой. «Миграции контролеров. Они ведь выбирают холодные места». Скунс наклонился и понизил голос до еле слышного шепота. «Ну?» «А появление контролера возле святилища Фана – это не единственный случай. Редко кто забредает далеко на север, но встречи с контролерами нечасты, верно?» «Да». «А вот теперь они участились. Отсюда и вывод. Ты только помалкивай пока». Скунс снова свободно развалился на скамье и смотрел присутствующих в святилище. «И когда ожидается похолодание?» Клин поставил пустую кружку на стол. Скунс пожал плечами. «Кто его знает? В ближайшие месяцы, может, годы. Известно одно. Климат ухудшается, и вскоре все, что находится здесь, будет занесено снегом. Клинок, ты помнишь снег?» «Необычный вопрос». Внутри охраняемого периметра зоны снег шел только в странном месте, называемом Северными пустошами. Клин попал в зону давно. Мир за пределами зоны отчуждения утратил первоначальное значение. Еда из представителей местной фауны казалась ему вполне нормальной. Многие новички, попавшие в зону недавно, считали, что мясо мутантов есть нельзя. Ученые тоже поговаривали об этом. Но никто из них не голодал. Если бы хоть одному из них пришлось пережить то, что переживал в пустошах каждый второй сталкер, они бы так не говорили. А вредные токсины и радиация, о них позаботятся и ДОТ. «Да, еще помню. А ты видел, какое небо серое в последнее время? И без дождей серое, а перед дождями вообще черное. Искатели не зря рвутся, чтобы захватить все месторождения идиота. Наверное, пытаются выбраться отсюда. Это мы тут остались, как мусор». «Перестань рассказывать байки», — возмутился Клин. «Клинок, когда ты приобретешь себе хороший ПДА?» — спросил Скунс. «По ПДА меня могут засечь», — ответил Клин. «Я же хочу оставаться незаметным». Помолчав, он добавил. «Тенью». «Тенью без ПДА». Оба рассмеялись. «Вот именно», — сказал Клин. Скунс выглядел спокойным. Он с подковыркой произнес. «Клинок, очнись. Время движется, а ты все придерживаешься старых стереотипов. Ты со своим родом деятельности скоро совсем одичаешь. Появляешься в цивилизованном обществе раз в два месяца и пару дней сидишь в углу в каком-нибудь захудалом месте, чтобы не бросаться в глаза. Потом снова один на пути к пустошам. Ты же не видишь ничего вокруг. Добро, что выжить можешь сам, и там, где другие не выживут, а то бы вообще походил на попрошайку. Не сравнивай меня с этими отбросами. А что?» — Скон сделал серьезное лицо. «Изгои ходят в плащах. Никто из вас курток не носит, а попрошайки в плащах или пальто». Сказано это было не со зла, и конфликт в данной ситуации не назревал, поскольку люди понимали, где находится. Клин посмотрел на Кидалу, потом оба рассмеялись. «Верно подметил», — согласился изгой. Лишнего сболтнул. Скунс придвинулся к Клину поближе. «Послушай, Клинок, бросай свои поиски. Пошли со мной. У меня в этот раз кое-что намечается. Полжизни бездельничать потом будем. И не здесь, а там, за пределами зоны отчуждения. Но один я могу не справиться, а ты, парень, крепкий, можешь пригодиться». Очередная ватага бравых молодчиков, решивших покинуть большую землю для того, чтобы обрести свое место в этом мире? «Скунс, я не мясник. Провести-то я могу. Провести-то я могу до места, но разделываться ты будешь сам. Да и то, тебе в этом случае подойдет больше проводник». «Хорошо», — вдруг спохватился Скунс. «Тогда давай договоримся так. Ты ведешь, я режу, а потом встретимся и разделим добычу. Идет?» «А где гарантия, что под шальную пулю ненароком не попаду я?» — спросил Клин. «Там, куда ты водишь людей, обычно безлюдно, и не то, что святилища нет, но даже плохонького шамана не найдешь. Помощи ждать неоткуда, а ты парень веселый». «Ты смотри», — засмеялся Скунс, — «а ты мне идею подкинул». «Верно, завалить тебя было бы проще, чем делиться нажитым». После этих слов они снова рассмеялись. «Повеселил», — сказал Скунс. «Ну, а по поводу просвещения я тебе советую. Почаще показывайся на людях, иначе отстанешь. Информация — жизнь. Когда мне понадобится твой совет, я скажу тебе об этом. Ты только не говори никому, что ты не веришь, что зону можно покинуть». Еще улыбаясь, произнес Скунс. «А то потом впору будет искать монолит, да просить, чтобы никто над тобой не смеялся». «Сначала я зашлю тебя туда, чтобы малость территории очистил», – парировал Клин. «Ты у нас мастер по таким делам». Новые обитатели святилища вызвали всеобщее удивление. Еще больше удивило всех то, что уже довольно долгое время снаружи бушевал ветер, лил ядовитый дождь и гремел страшный гром, а вошедшие все еще были живы. Музыка оборвалась. Два человека в круглых шлемах и защитных масках, полностью скрывавших лица, панцирных комбинезонах с массивными наплечниками, налокотниками и наколенниками, в больших сапогах с высокой подошвой, с широкими ремнями, увешанными приборами, волоком втащили третьего. С них брызгало во все стороны, но, как поняли присутствующие в святилище, особого вреда разъедающая жидкость их комбинезонам не принесла. Сидящие возле входа постарались отодвинуться в сторону, чтобы не получить ожоги каплями, летевшими с вошедших. Следом за первой тройкой в святилище вошел одетый в такой же серо-желтый комбинезон человек, держа оружие наперевес. Лицо его скрывала защитная маска, но стало понятно, что он осматривает окружающих. Круглые стекла очков блеснули в тусклом свете. Кто-то в помещении присвистнул. «Весело», — негромко произнес Скунс. Раненого искателя пронесли на середину зала и положили на пол, перевернув на спину. Человек с оружием небрежным движением снял маску, даже не боясь, что оставшиеся на ней капли дождя могут попасть на лицо, и твердым голосом спросил. «Среди вас есть врач?» На него смотрела не одна пара глаз, однако все молчали. В святилище никогда не совершались какие-либо бесчинства, но тут ситуация казалась очень щекотливой. Люди, только что появившиеся в святилище, ненавидели присутствующих в нем всей душой. Искатели считали, что в зоне очень много инфекций, и любой контакт с кем-нибудь из обитателей означал чуть ли не самое худшее. Поэтому они никогда не расставались с крепкими комбинезонами, очень похожими на экзоскелеты. Они устраивали облавы на территориях пустошей на одиночек и охотников за идотом, и ни один славный сталкер погиб по их вине. Немало их погибло и в спонтанках. Искатели никогда не помогали, если где-нибудь на задворках обитаемых мест их просили о помощи. Скорее бы помог алчный наемник, причем даром, нежели искатель. И хотя все знали, что иногда экипировку и оружие поставляет группировка «Искатель», и поэтому в какой-то степени большинство обязано им жизнью, теплых чувств к ним не испытывал никто. Группировка «Искатель» оставалась для всех загадкой, за семью печатями. Иногда говорили, что они такие же, как монолитовцы. Однако разница все же была. Поставки оружия, концентрированной пищи, боеприпасов, приборов и прочих вещей, так необходимых каждому, действительно происходили благодаря искателям. Посредниками в этом деле становились хозяева святилищ. Но это не считали равнозначным обменом. Искатели предлагали оружие и различные приборы старых моделей, такие, которые уже давно списали и не использовали. Взамен же за этот захудалый товар искатели брали идот. Вещество, необходимое для всех. Появление искателей в святилище – явление более невероятное, чем появление в святилище мародеров. Те все-таки заглядывали сюда время от времени. Затянувшееся молчание прервал шаман, сидящий в углу. Он скрипнул скамьей, поднимаясь, и скинул капюшон. «Что с ним?» Вместо ответа он услышал следующее. «Вы врач? Искатель, ты или пользуйся услугами, или вали под дождь!» – неожиданно громко произнес Скунс. Мужчина с коротко стриженной седой бородой мгновенно перевел взгляд на говорившего, но промолчал. Он вложил оружие в крепеж за спиной и двинулся к лежащему на полу человеку. То же самое сделал и шаман, выходя из-за стола. Тут все заметили, что за снявшим маску искателем находится еще один. Гораздо мельче остальных, невысокого роста, почти незаметный за спиной крупного бородача. Наклонившись к Лину, Скунс еле слышно произнес: «Ты погляди, какая снаряга и оружие. Энерговинтовка, уж не знаю, на сколько мегаватт». Клин удивился только лишь тому, что встретился с искателями не на охраняемой территории, а в святилище. Вещи, удивившие Кидалу, сталкивавшегося с искателями намного реже, чем Клин, изгоя не заинтересовали. Однако виду он не подал, остался невозмутим и произнес: «Ого, думаю, такой панцирь и моя ВСК не пробьет». Он многозначно посмотрел на собеседника. «А ведь я заряжаю ее только бронебойными патронами». Вместо ответа Скунс лишь ухмыльнулся и стал глядеть, что будет дальше. Искатели, которые внесли бесчувственное тело, теперь сняли маски и прицепили их на пояса. С пострадавшего тоже сняли маску, служившую одновременно для защиты лица, для защиты дыхательных путей, как респиратор, и для улучшения видимости при визуальных контактах, вроде прибора ночного видения или определителя цели. Шаман повозился возле тела, потом встал и обратился к бородачу. «Мне нужно кое-что, я сейчас вернусь». «С ним все в порядке?» – спросил бородач. «Еще неизвестно». Шаман развернулся и пошел по коридору к камерам хранения. Искатели тем временем огляделись. полумраке помещения они увидели, что свободных мест нет. «Подходи к нам!» – позвал вдруг Скунс. Люди в серо-желтых комбинезонах повернулись и поглядели в его сторону, а Кидало продолжил. «Мест у нас немного, но на вас хватит». Бородач кивнул, выражая согласие. Одному из своих жестом велел остаться рядом с раненым. Сам с другим приблизился к столу, за которым сидели Скунс и Клин. «Садитесь», — пригласил Скунс. «Только не заляпайте нас. Какой там дождь? Кислотный?» «Щелочь», — коротко ответил Бородач. «Ну, тогда вам фартануло. Хотя, думаю, ваши комбинезоны и не такое выдерживали, верно?» Бородач промолчал. Тем временем пятый член их группы неуверенно приблизился к столу. Клин посмотрел лишь одним глазом и понял, что это девушка. В области грудной клетки комбинезон был натянут значительно сильнее, чем у других. Да и подошла она плавной женской походкой. Даже грубоватый комбинезон не мог скрыть этого. Обстановка в святилище снова стала обыденной. Вернулся шаман и стал суетиться возле лежавшего на полу искателя. Музыканты снова завели музыку, возобновились разговоры, временами слышался негромкий смех. Подошедшая девушка сняла, наконец, маску, и Скунс с Клином смогли увидеть ее лицо. Странное, но красивое сочетание темных прямых волос с голубыми, близко посаженными, как будто косившими глазами. Тонкие влажные губы, нос несколько великоватый, но гармонировавший с остальными чертами лица и острый подбородок на фоне серо-желтого комбинезона производили сильное впечатление. «Присаживайся», — сказал девушке бородач. Ядовитая жидкость на их комбинезонах уже почти стекла, а может, ее смыло еще снаружи. Более чистые осадки всегда шли следом за ядовитыми, частично нейтрализуя вредные вещества. Скунс воспользовался этим, чтобы лишний раз уколоть вновь прибывших. «Вы только не рамсите, а то Зафаном, местным торговцем, не заржавеет нажиться на вас». При этих словах девушка слегка замешкалась, прежде чем сесть. «Да ты не боись», — засмеялся Скунс. «Пока ты рядом со мной, все будет в порядке. Фан — свой человек». Девушка села и посмотрела на Клина. Тот, в свою очередь, посмотрел на нее. Глаза их встретились. На мгновение изгой подумал, что тонет. Тонет на суше, в этих бездонных голубых озерах, многообещающих и отталкивающих одновременно. В этих чужих глазах, которые его наверняка презирают и боятся, но в то же время ищут связи. Непонятной связи, не такой, к которой привык он, а к другой, необъяснимой, и поэтому еще более интересной и вожделенной. Девушка опустила глаза. Клин шумно выдохнул и встал. «Я схожу на кухню». Он взял поднос и ушел из общего зала. В это же время шаман поднялся с колен и подошел к столу, за которым сидели искатели. Шансов у него нет. Бородач вскочил и кинулся к раненому. За ним последовали остальные. Комбинезон лежащего шаман попросил расстегнуть. Стало видно, что на груди запеклась кровь. Шаман тут же закрыл комбинезон. Похоже, сломаны ребра плюс разбитая голова и... Тут он немного повернул тело и показал большую рваную дыру в комбинезоне. Ожоги от щелочи. Куда он влез? Этот вопрос уже задавался конкретно бородачу. «Он внезапно появился», — ответил бородач. «Мы даже оружие не успели достать. Один удар громадной лапы, и он, — говоривший указал рукой на лежащего, — свалился как подкошенный. Кровосос. Большой. Я таких ранее не встречал. Высокий, 1.3 метра в высоту. Шансов у него нет, поэтому я могу предложить усыпить его», — произнес шаман. «Так будет легче. Потом я похороню его». Услышав это, бородач весь подался вперед. Глаза его сверкнули, зубы скрипнули. Но тут он почувствовал на плече сильную руку. Крепкая хватка ощущалась даже через прочный комбинезон. «Спокойно!» — Скунс стоял за спиной. «Шаман дело говорит. А если вы затеете драку, то будете лежать тут все вместе рядком. В святилище не принято устраивать потасовки. Это против правил. Запомни это хорошо. Может, тебе еще не единожды придется отметиться в этих местах». Сказав это, он отпустил плечо искателя, уверенный в том, что инцидент исчерпан. К ним подошел Клин. «Слышь, Клинок, что я говорил? Бедолагу свалил кровосос. А это значит, что я прав. Климат ухудшается». «Вот как оно выходит», — подумал Клин. «Пули их комбинезоны не берут, а вот кровосос смог повредить?» И повредил мутант не только комбинезон. Пули придумали люди, защитные комбинезоны искателей тоже. А вот зона все-таки победила. Или, может, это просто случайность? Искатели еще некоторое время пребывали в замешательстве. Перспектива устроить здесь бой с минимальными шансами выйти на поверхность живыми им не улыбалась совсем. Да и выйти просто под душ, решение далеко не лучше. «Пускай шаман делает то, что считает нужным», — сказал Скунс. «А мы с вами отправимся каждый в свой угол, чтобы переждать непогоду». Его гостеприимство как ветром сдуло. «Эй!» — он повернулся к компании из двух парней и двух девушек, вероятнее всего обычных бродяг. «Хотите присоединиться к нам? А ваш стол пусть освободится для этих», — кидала пальцем, указал на искателей. Четверка не заставила просить себя дважды. Собрав со стола вещи и еду, они быстро перенесли все за стол, где сидели Клин и Скунс. Последний всегда был своим человеком в любой компании. «Садитесь», — Скунс кивнул бородачу на освободившийся стол. «И впредь, хоть вы и издалека, соблюдайте наши правила, пусть даже они для вас неприемлемы. И плевать мне на то, что третесь вы только с военными и торговцами». Четверо искателей прошли за освободившийся стол, понурив голову, и затихли там. По их поведению было видно, что они скорбят по товарищу. «Ну что, давайте знакомиться?» — улыбнулся Скун с новым людям за столом. Клин несколько отстранился от компании и стал размышлять. Искатели, прибывшие во святилище. Впрочем, они пришли сюда наверняка только из-за дождя. Но что они делали в этой местности? Ах да, тут же рядом начал повышаться уровень загрязнения, и, скорее всего, образовались новые залежи идота. Вот разведывательный отряд изучал эту местность. В этот момент Клин посмотрел на сидевшую за столом поникшую четверку и снова встретился взглядом с девушкой. Она не отвела глаз, а некоторое время смотрела прямо, все глубже затягивая в свои бездонные озера. Потом неожиданно отвела взгляд в сторону. Изгой посмотрел на Скунса. Тот уже веселился вовсю. Девчонки, которых он пригласил вместе с парнями, оказались развязанными, поэтому приятель Клина наслаждался общением. Никто в святилище, казалось, не замечал людей в крепких комбинезонах, так неожиданно появившихся в святилище. Наемник вскоре вышел из зала, скорее всего, пошел искать место для сна. Из коридора ведущего в мастерскую вышел тот тип, что не так давно своими выстрелами прогнал контролера и тем самым спас Клина и внутренность. Он подошел к паре одиночек и сел с ними. Клин прислонился спиной к стене и закрыл глаза. Он ужасно устал и теперь с наслаждением вытянул ноги. Сложив руки на груди, изгой решил немного расслабиться. На его состоянии сказывалась усталость. Он сильно вымотался за время последней ходки, когда вытаскивал брата с изувеченными ногами. Очевидно, он задремал, несмотря на выпитый кофе, потому что пришел в себя от того, что его толкал в плечо Скунс. «Подъем, бродяга! Тут с тобой поговорить хотят!» Клин открыл глаза и огляделся. За столом появился несчастье. Торговец, заикаясь, разговаривал с грязными девушками-бродяг, приглашенных кидалой. Рядом стояли бородач-искатель и торговец Фан. На поясе в единственной ячейке у торговца виднелся пузырь – ценный артефакт, способный нейтрализовать радиоактивные частицы в организме человека. «Что такое?» «Фан хочет с тобой поговорить», – сказал Скунс. В подтверждение его слов Фан улыбнулся, кивнул и протянул руку. Клин ответил рукопожатием и сел ровнее. «Клин, тут интересуется хорошими проводниками», — начал Фан. «Я не проводник», — ответил тот, окончательно приходя в себя и вылезая из-за стола. «Однако можно поговорить кое о чем другом. Пошли». К его удивлению, Фан кивнул бородатому искателю, словно знал его не один день, и пошел следом за изгоем. Бородач кивнул в ответ и вернулся за свой стол. А на Клина в этот момент опять посмотрела девушка искателей. На этот раз глаза первым отвел изгой. Они с Фаном вошли в его комнату. Та находилась в конце коридора и отличалась тем, что камера хранения здесь располагалась внутри, а не вместе с остальными в общих помещениях. Впрочем, отличий имелась масса. Здесь не воняло горелым жиром, не было так грязно, как на лежанках для постояльцев или в общем зале, не так влажно, не так шумно. «Ты неплохо устроил святилище», — сказал Клин, оглядываясь. Фан улыбнулся. «Хотелось бы, чтобы люди и дальше продолжали здесь появляться». «Почему ты так говоришь? У тебя никогда, по-моему, не возникало проблем в торговле». Фан не получал никакой прибыли от кухни или хранения вещей обитателей святилища. Он зарабатывал на торговле артефактами и идотом. Множество людей пользовались услугами Фана. Клин не мог взять в толк, почему торговец говорил обо всем в прошедшем времени. «Намечается похолодание, Клин. Ты слышал об этом?» «Да», – неуверенно произнес изгой. «Поэтому вскоре, возможно, придется менять место обитания. Мне уже рассказали о том, что возле святилища крутится контролер». Фан жестом предложил Клину сесть на скамью у стены. «Это первое доказательство». «Ты говорил о хорошем проводнике». «Да, сразу к делу. С помощью информатора сюда подоспели два опытных сталкера. Ждал я их несколько дней». Клин сразу же вспомнил пару добытчиков и дота, которых видел в общем зале. «Кипиш и Феликс. Слыхал о таких?» Клин помотал головой из стороны в сторону. «Нет. Они работают вместе. Ну и? При чем здесь я? Ты появился как нельзя кстати. Ты ведь знаешь, что я поддерживаю связь с Большой Землей?» Клин молчал. Фан испытующе посмотрел на изгоя. «Дальше. Дальше больше. Я, как тебе известно, поддерживаю связь с Большой Землей, поэтому мне несложно связаться с нужными людьми и договориться, о чем нужно». «Так, значит, Искатель появился здесь не случайно», — подумал Клин. «Вот оно как. Искатели, прибывшие в святилище, картографы. Они изучают дальние уголки зоны. Зачем? Это известно только им. Но вернемся к делу. Эти искатели должны изучить северные районы, а еще лучше выйти за их пределы и изучить местность там. Зачем, я не знаю, но они просили меня о помощи. Видишь ли, их познание заканчивается чуть дальше этого святилища. Глубже на север никто из искателей еще не ходил. Предлагаю сделку. Ты заменяешь их убитого товарища, а по возвращении мы с тобой решим, что тебе полагается за выполненную работу. Ты же говорил, что им нужен проводник», — с подозрением произнес Клин. «Ну, по возможности будешь помогать Феликсу и Кипишу», — улыбнулся Фан. «Да, и по возвращении я тебя тут и не нарисую, верно?» — ядовито улыбнулся изгой. «Пузырь ведь не зря носишь. Небось, думаешь о возвращении на Большую Землю? Я не привык к подобного рода аферам. Я не скунс». «Хорошо, говори свою цену». «Эй, брат», — подумал Клин, — «да тебе, как я погляжу, предложили немало, раз ты так быстро соглашаешься. Кто еще будет в этой ходке?» «Кипиш, Феликс, ты и четверо искателей. Все. А по следу ты пустишь скунса или еще кого похуже, верно?» Снова так же ядовито улыбнулся изгой. «И всего делов. Послушай, Клин, какой мне резон пускать вас в расход? Я тебя когда-нибудь кидал?» «Я не берусь за это дело. Я после последней ходки еще еле на ногах стою. Тебе известно, что в спонтанке нас с братом искатели чуть не оставили навсегда. Но я человек разумный, поэтому закрой на это глаза. У меня есть предложение. Я имею несколько килограмм черного идиота. Торговаться будешь?» «Нет», — тут же отрезал Фан. «Я так и думал», — засмеялся Клин. «Все под себя гребешь. Ну ладно, пойду поищу более сговорчивого торговца». С этими словами он развернулся, намереваясь выйти. «Клин, это твое окончательное решение?» – переспросил на всякий случай Фан. «Я тебе хорошее дело предлагаю». «Окончательно не бывает», – ни на мгновение не задумываясь, ответил изгой. Он был зол и раздражен. Клин считал, что хорошо знает торговца, а оказалось, что нет. Выходит, что скунс кидала с немалым количеством убийств на совести, достойнее этой продажной твари. А ведь Клин доверял Фану намного больше остальных. «Ну что же, теперь ничего не остается, кроме как убраться отсюда по добру, по здорову, пока не поздно. А то, чего доброго, Фан и по следу пустит кого-нибудь. Шутка ли дело? Несколько килограмм черного идиота». Да и с Горловым они договаривались встретиться в святилище Ласки, находившемся северо-восточнее. Клин прошел в коридор с камерами хранения и стал собираться в дорогу. Долгожданный запланированный отдых теперь откладывался на неопределенное время. Изгой решил собрать вещи, и как только прекратится проклятый дождь, тут же отправится в путь. Быстро вытащив имущество из ниши камеры и пристегнув контейнеры, Клин вышел в общий зал. Пройдя в сторону кухни, изгой заметил, как на него внимательно посмотрели искатели и те два сталкера, которые, очевидно, и являлись Кипишем и Феликсом. Подойдя к стойке, он облокотился на нее. «Эй, подруга!» Вскоре появилась девушка, не так давно отпускавшая Клину еду. «Если я позову, ты пойдешь со мной?» – прямо спросил он. Глаза девушки блеснули и, как заметил Клин, увлажнились. Очевидно, ей очень хотелось принять его предложение, но что-то ее удерживало. Интересно, что? Опустив голову, девушка помотала ею. «Нет». Не сказав больше ничего, Клин вышел в общий зал и сел за один стол с шаманом. Скунс посмотрел на него удивленно, но подходить не стал. За его столом сидели молодчики, трупы которых в скором времени должны обглодать мутанты, как догадывался Клин. Очевидно, они согласились на предложение кидалы, поскольку веселье в них шло полным ходом. Несчастье уже тискало одну из грязных девиц, что-то нашептывая ей на ухо. Один из бродяг спал, опустив голову на руки, а скунс тем временем находился в центре внимания. Он веселил всю шумную компанию, наверняка вне себя от предвкушения легкой и скорой добычи. Вытащив старую потертую карту, Клин разложил ее на столе и стал изучать. Они с Горловым должны встретиться в святилище Ласки. Вот отлично. Клин пересечется с Кипишем и Феликсом в поселке по дороге к святилищу. А потом, добравшись к Ласке, можно будет спокойно ждать друга, который должен вернуться из северных пустошей. Заодно Клин посмотрит, на что у Ласки можно обменять идот. Шаман в накинутом на глаза капюшоне, облокотившись о стену, казалось, дремал. Из-за стола, где сидели одиночки, встал усатый незнакомец, спугнувший контролера. Попрощавшись, он пошел искать место для отдыха. Клин вслушался в звуки снаружи. Дождь еще шумел. Обычно за первые часы все химикаты выходили, и теперь наверняка шел обыкновенный дождь. Но стопроцентной гарантии дать нельзя. Иногда случался затяжной дождь, на всем протяжении орошая флору вокруг вредными веществами. Припасы Клина сильно истощились, а пополнить их он теперь не мог. Разве что обратиться к несчастью. Он встал и подошел к столу, где сидела четверка свободовцев. «Народ, у меня к вам вопрос». Клин сел рядом с ними. «Ну? Мне нужны бронебойные патроны на ВСК-94». Свободовцы переглянулись. Потом один из них спросил, «А к торговцу обратиться слабо или не с чем?» После этих слов остальные засмеялись. «У вас есть то, что мне нужно?» Не обратив внимания на насмешку, спросил Клин. «Чем будешь рассчитываться, изгой?» поинтересовался свободовец. «Идиотом, черным». Все четверо подняли головы. «Эй, да ты сталкер, видимо, сходки. Так бы и говорил. А чего к торговцу не обратишься? Он несчастье сидит». «У вас есть то, что мне нужно?» Начиная раздражаться, Клин повысил голос. «Есть немного». Один из свободовцев встал. «Пойдем к камерам». «Погоди». Клин взял его за рукав комбинезона. «Еще мне нужны артефакты. Из жарки и одиночные. Имеются?» Свободовцы выглядели удивленными. «Ты что, на север собираешься? Скоро и здесь будет несладко. Есть артефакты?» Все четверо снова переглянулись. «Лакомый кусок. Содрать с нуждающегося на благо группировки. Время ты не потратил, зато внес вклад в общий котел. Можно позволить изгою повысить голос». «Пойдем», — сказал наконец тот, которого Клин все еще держал за рукав. «Что-нибудь найдется». Вскоре боезапас пополнился, а в сумке лежало несколько волчьих слез, предназначенных для того, чтобы облегчить ношу. Клин не стал брать пламя, способное нейтрализовать холод, но радиоактивное. Он отмерял идот приблизительно и явно больше, чем того стоили приобретенные вещи. Но теперь это не имело значения. Свободовцы немного нажились на нем, однако теперь сталкер посчитал это мелочью. Изучая карту, Клин отметил неподалеку, к северу от святилища, небольшое старое поселение. Там, как он предполагал, должны сделать первую стоянку пара одиночек, ведущие искателей. В этот поселок и намеревался попасть Клин перед тем, как отправиться к Ласке. Он решил незаметно для всех встретиться с Кипишем и Феликсом и выведать у них все, что те знают. Пусть даже для этого понадобится пожертвовать частью идота. Он не поверил Фану, что искатели, явившиеся в святилище, обычные картографы. Теперь Клин намеревался выяснить, зачем они отправляются на север. Он подсознательно почувствовал, что обстоятельства складываются весьма серьезные. И дело тут вовсе не в отношении к искателям, которых недолюбливали все без исключения, а одиночки так просто ненавидели. Вернувшись снова за стол, Клин спросил шамана. «На обмен имеются артефакты из жарки или какие-нибудь снадобья от простуды?» Шаман откинул капюшон. Оказывается, он вовсе не спал. «Тебе нужно на север или ты хочешь быть посредником?» Клин всегда удивлялся, как шаманы узнают друг о друге. С информаторами они контактировали редко, а обитали всегда в глуши. Однако большинство из них имело относительно точную информацию о том, кто из шаманов находится в одном дне пути, а кто за многие километры. Сейчас Клин решил воспользоваться этим необъяснимым явлением. «Ты знаешь шамана Зме?» «Слышал. Весьма искусен в своем деле». «Так вот», — не дал договорить Клин, — «Зме — это мой старый друг. Поэтому я могу достать любые снадобья у него. Но сейчас я спешу и обратился к тебе. Резонно?» «Согласен. Сейчас поглядим, что у меня есть». С этими словами он достал из недр грязного балахона засаленные оборванные грязные листки бумаги разного размера. Клин обратил внимание на ремень, на котором висел чехол, а в нем ПДА. В ячейке пояса находилась зуда, пассивное действие которой обостряло слух. При громких звуках могла наступить контузия, но святилище считалось местом, где крик или выстрелы невозможны. Поэтому артефакт вряд ли мог проявить отрицательные свойства. Активные свойства проявлялись только в момент сжатия зуды в руке. Поэтому, пока она находилась в ячейке, опасаться получить удар по сознанию, от которого наступала временная глухота и помутнение рассудка, не стоило. Шаман держал записи на бумаге. Этот материал всегда имел очень высокую цену при миновой торговле, но некоторые шаманы позволяли себе такую роскошь, чтобы делать записи, а этот, по-видимому, держал на бумаге список снадобий. «Так-с». Закатав рукава, он стал перебирать бумаги. «Посмотрим, что тут есть». Клин тем временем огляделся. Ничего подозрительного не произошло. Только вот Фан появился в общем зале и, не глядя на Клина, подошел к столу, за которым сидели одиночки. Очевидно, он решил сообщить им, что изгой отказался от ходки, поскольку один из них, маленького роста, со сросшимися на переносице бровями и огоньком в глазах, посмотрел в сторону Клина. Второй, худой, высокий лопоухий, сидевший к изгою спиной, не оглянулся. «Так вот, есть», — сказал шаман. «Кое-что нашел. Пошли к камерам хранения. Однако обойдется дорого». Не обращая внимания на его слова, Клин встал и пошел следом, глядя на поникших искателей. «Клинок, давай к нам!» – позвал Скунс, когда они с шаманом проходили мимо стола, за которым шло веселье. «Попозже!» – пообещал Клин. На входе в коридор они столкнулись с внутренностью. «Очухался?» – спросил Клин безразличным голосом. «Угу! Ну вот и славно! Дождь вроде кончается. Советую тебе перебираться к более заселенным местам. Там и пропитание найдешь, и опасность меньше». «Двигай в ближайший заброшенный поселок с лагерем любой из группировок, да сиди в общем доме, как все остальные попрошайки». Говорилось это не с заботой, а скорее с насмешкой. Внутренность промолчал и вышел в общий зал.